31 августа 2006 года. Я одна в московской квартире, стою на балконе, размышляя, как жить дальше. Из оцепенения меня выводит собачий лай. Это моя рыжая спаниэль напоминает о себе. Да, рядом со мной преданный четвероногий друг, родное существо. Мы с Долей сидим на диване. Она положила голову мне на колени и тихо посапывает. А я думаю о своем. Мыслей всегда так много, но раньше они были жизнеутверждающими, а сейчас... Проходит несколько минут. Подхожу к компьютеру, чтобы написать стихотворение о котенке. Именно такой была моя манера сочинения стихов. Я давала себе задание, писала первую строчку, а потом продолжала придумывать. Много времени провела я, пытаясь сочинить стихотворение, но так и не смогла этого сделать. На какое-то мгновение меня охватил ужас. Мне страшно даже подумать, что нечем будет занять голову, а это означает, что могу погрузиться в то состояние, из которого так долго и с таким трудом выбиралась. Чтобы немного отвлечься, начинаю набирать слова, отражающие мои мысли в этот момент. Привожу их полностью. Сижу и пытаюсь написать стихотворение про черно-белого котенка. Почему черно-белого, сама не знаю. Пока писались эти строчки, я словно видела этого котенка. Он сидел на перилах балкона первого этажа и наблюдал за тем, что происходило во дворе. Я так увлеклась просмотром кинофильма, что не замечала времени. Образы и действия, происходившие перед внутренним взором, отражались в компьютере текстом. Первую главу своей будущей книги, о том, что пишу книгу, узнала значительно позже, я послала по электронной почте подруге. В ответ слышу слова: «У тебя хорошо получается, а что будет дальше с Гришуней?» Мне понравилось смотреть картинки о забавном котенке. Похвалы в мой адрес тоже сыграли свою роль. Каждый день я стала писать по одному приключению и рассылать текст друзьям и родным. Они с интересом знакомились с новыми приключениями моего героя. Но для них главным было то, что я занята хорошим делом. Для тяжелых мыслей и плохого настроения у меня остается все меньше времени. «Почему вы назвали котенка Гришуней?» — часто задают вопрос дети и взрослые. «Имя пушистого путешественника пришло само собой. Я писала текст, и вдруг появились слова. Назовем его Гришуней». Конец сентября. Леонид Генрихович перебирает очередную кипу бумаг, которую я молча положила на врачебный стол. Если бы я был редактором издательства, то позвал бы помощника и попросил ознакомиться с этими сказками, говорит доктор, откладывая отдельно главы о приключениях Гришуни. Еще через месяц, в конце октября, «У вас получается хорошая детская книга», — говорит доктор, читая 22-ю историю. «Давайте покажем рукопись редактору». Я верю словам Леонида Генриховича. Кто, как не он, может объективно оценить мое литературное творчество? «Хорошо», — соглашаюсь я. Через две недели узнаю мнение редактора. Книга действительно интересная. Но издательства не печатают незнакомых авторов. Тупик? Конечно, нет. Как я могу, совершенно неожиданно для себя, родных и друзей, написав книгу, отказаться от ее публикации? 5 ноября 2006 года. Дописана 30-я, последняя история о приключениях котенка. Я абсолютнейший профан. Начинаю изучать подготовку книг в печати. Знакомлюсь с понятиями верстка, Оригинал макет, формат, шрифт, толщина бумаги и обложки. Учитывая множество проблем, связанных с отсутствием зрения, я иногда вынуждена прибегать к посторонней помощи. Так было и на этот раз. Обратилась в одну из полиграфий, и ко мне домой приехала сотрудница производственного отдела. Мы обсудили все вопросы, я отдала рукопись и рисунки. В середине декабря мы с Мариной держим в руках сигнальные экземпляры книги, на обложке которой написано «30 приключений кота Гришуни». На связке разноцветных шаров летит новый сказочный герой, случайно появившийся в моем воображении 3,5 месяца назад. Молодец, Аленка, хорошую обложку придумала. Я и представить не могла, что в жизни меня ждет такое приятное событие. Но вдруг в горле появляется комок, а глаза наполняются слезами. Они текут, а я, всхлипывая, продолжаю листать страницы, на которых Гришуня, радостный и оживленный, играет в теннис, прыгает на батуте, плавает на надувном матрасе. В этот момент в сознании всколыхнулись чувства, боль утраты, ощущение относительного одиночества, понимание, что не было бы Гришуни, если бы в моей жизни не произошла ни с чем не сравнимая психологическая травма. В канун 2007 года я подарила книги родным и друзьям. Почти никто из них до этого дня не знал, что я решила издать истории о приключениях котенка. Гришуня стал любимым не только мною и Аленкой, иллюстрировавшей книгу, но и детишками, их родителями, бабушками и дедушками. Основную часть тиража я раздарила, а оставшиеся книги взяли на реализацию московские магазины. Время шло. За несколько месяцев было написано продолжение приключений под названием «Гришунины сны». В конце 2007 года меня приняли в Союз писателей России. Сочинять детские книги мне интересно и легко. Образы и сюжеты появляются сами собой. Но в глубине души незажившая рана постоянно дает о себе знать. Леонид Генрихович однажды предложил: «Представьте, что у Гришуни умерла мама. Напишите о его переживаниях». Доктор хотел, чтобы я выплеснула свою боль, рассказав о страданиях котенка. Вполне возможно, что мне действительно стало бы намного легче. Но, к сожалению, тогда я и подумать об этом не могла. Пришло время, и я написала о своих страданиях, но это произошло значительно позже. Я продолжала посещать психотерапевтический кабинет. В течение часа мы успевали побеседовать на темы здоровья, искусства, литературы. И, конечно, Леонид Генрихович приводил примеры или рассказывал притчи, помогавшие еще и еще раз понять, что происходит со мной и вокруг меня. После встреч с доктором я долго думала над словами, напрямую или исподволь проникавшими в сознание. Они помогали правильно осмысливать происходящее и искать пути выхода. С каждым разом все больше и больше я привыкала к мысли о том, что изменить ничего не в силах, и что проживаю свою собственную жизнь. Но иногда вспоминались моменты, выводившие из равновесия. Тогда требовалось время, чтобы осмыслить реальную действительность, а потом взять себя в руки и продолжать жить, не причиняя боли ни окружающим, ни себе. Наши беседы с доктором на литературные темы были интересными, Точнее, в большинстве случаев я была благодарным слушателем. Часто услышав новое имя или неизвестные стихи знакомых авторов, я, вернувшись домой, долго читала в интернете раннего Маяковского, Инну Леснянскую, Вениамина Блаженного. В те годы, когда я еще могла читать плоскопечатные книги, времени катастрофически не хватало. Заботы о детях, работа, ведение домашнего хозяйства занимали большую часть дня. Вдобавок, со дня на день читать становилось все труднее и труднее. И вот пришел момент, которому суждено было случиться. Воскресенье, в которое была с трудом прочитана последняя статья, запомнилось навсегда. В те годы многостраничные газеты, выходившие один раз в неделю, купить было сложно. Поэтому мы с Вадимом рано утром шли в газетный киоск. У закрытого окошка очередь. Через стеклянную витрину видно, как киоскер принимает пачки газет и журналов и располагает их перед нами с внутренней части прилавка. «Комсомольская правда», «Правда», «Советская Россия», журналы «Огонек» и «Крокодил». Наконец, на прилавке появляются газеты «Неделя» и «Футбол». Машина с надписью «Союз Печать» отъезжает и открывается окошко. Покупатели протягивают продавцу монетки разного достоинства и отходят от киоска с заветными изданиями. На лицах удовлетворение. Придя они позже, их любимые газеты и журналы были бы раскуплены такими же почитателями воскресной прессы. Возвращаемся домой, и муж принимается листать «Футбол», а я с удовольствием изучаю содержание «Недели». Как сейчас помню выходной день, в который прочитала статью о Наталье Гончаровой. Это был последний текст, прочитанный мною самостоятельно. Легко представить мое состояние. Крупное название расплывается перед глазами. Говорить о мелком шрифте не приходится. Спустя много-много лет, вспоминая этот день, я испытываю грусть и сожаление. Моя жизнь и жизнь моих близких могла бы быть значительно интереснее, имея возможность читать. Конечно, мы не перестали покупать для меня газеты и книги, но ситуация с их прочтением усложнилась. Я часто стеснялась обременять окружающих просьбами, понимая, что у них много дел и собственных увлечений. Прошло несколько десятилетий, пока в 2004 году я смогла читать газетные и журнальные заметки с помощью компьютера. Одним из подарков, полученных от Деда Мороза в канун 2004 года, был сканер. Благодаря специальной программе, которая считывает с экрана монитора всю информацию, я знакомилась с переведенными в электронный вид интересными текстами. Мысли уводят в прошлое. На мое счастье, в начале 80-х годов я узнала о существовании говорящей книги и о Центральной республиканской библиотеке ВОС, где эти книги выдавали инвалидам по зрению. Мне привезли катушечный магнитофон «Дайна». На нем я несколько лет слушала книги. Позже у меня появился кассетный четырехдорожечный магнитофон «Легенда», сделанный специально для прослушивания говорящих книг. В течение дня я успевала делать все по дому, выполнять надомную работу и одновременно слушать книги, без которых не могла представить свою жизнь. Поэтому магнитофон следовал за мной туда, где в этот момент я находилась. Позже появились радионаушники, и ситуация изменилась коренным образом. Магнитофон оставался на месте, а я в радионаушниках перемещалась, выполняя все домашние дела. Многие годы я получала в подарок от мужа различную бытовую радиотехнику, любовь которой у меня велика. Я могу быстро освоить любой, даже очень сложный бытовой прибор или современное радиотехническое устройство. Существовавшие проблемы, а встречались они на каждом шагу, не влияли на радостное отношение к жизни. У меня почти всегда было хорошее настроение. Помню, что на вопрос «как дела?» неизменно отвечала «все нормально». Сейчас по-другому. Много думаю и грущу по жизни, оставшейся в прошлом. На столе лежат книги, написанные и изданные мною в течение 5 последних лет. Толстые и тонкие, про котенка Гришуню и его друзей, скороговорки и загадки, книжка про зайчика, который пришел с мамой-зайчихой записываться в удивительный детский сад. Здесь же яркие закладки и буклеты, на которых написано «Визитная карточка Гришуни», «С любовью, оформленной Аленкой». Мы дарим их детишкам. С весны 2008 года я встречаюсь с дошколятами и младшеклассниками в библиотеках, книжных магазинах и школах. «Ребята, давайте представим, что мы находимся в сказке», — говорю я. «Сейчас новый сказочный герой, котенок Гришуня, расскажет про свои путешествия». «Книжки про меня открой, познакомишься со мной», — произношу я громко и выразительно, подняв плюшевого котенка. Дети внимательно слушают мой рассказ о приключениях черно-белого, озорного, смышленного, доброго Гришуни и его друзей. Мы разгадываем загадки, разучиваем скороговорки и стихи. Одним словом, малыши знакомятся с книжками в игровой форме. Встречи с младшеклассниками называются «Котенок Гришуня» и «Вечные ценности». Я часто бываю в интернатах, детских домах и больницах. Уверенно могу сказать, дети везде одинаково живо участвуют во встречах. Ребята, почему Гришуня повсюду встречает добрых детишек и добрых зверюшек, спрашиваю я? Потому что он сам добрый, неизменно слышу в ответ и продолжаю. У меня к вам просьба. Будьте такими же добрыми, как Гришуня. Тогда на вашем пути всегда будут встречаться добрые дети и взрослые. Продолжая разговор, читаю стихотворение «Доброта», написанное для детей. В сквере под лавкой щенок отдыхал. Рядом в футбол мальчик Женя играл. Громкий раздался судейский свисток. От сна пробудился спящий щенок. Женя устало к щенку подошел, на руки взял и к ребятам пошел. Мальчик узнать захотел, чей щенок. Точный ответ получить он не смог. Долго, задумчиво Женя стоит. Время идет, он щенку говорит. «Нет, ты не бойся, тебя я не брошу. Маленький, милый щеночек хороший». К дому дорога была коротка. Вскоре уж мама гладит щенка. Женя с улыбкой на маму глядит, громко и радостно ей говорит. «Счастлив я очень, ведь ты у меня самая добрая мама моя». А как радуются малыши подаренным книгам! Я получаю письма от незнакомых мальчиков и девочек. Они рассказывают, что им интересно читать про Гришуню и его друзей. Логопеды реабилитационного центра больных ДЦП в Царицыно пользуются во время занятий книгой «Скороговорки и загадки». Я рада, что у меня появилась возможность приносить пользу детям и взрослым. Однажды в середине ноября 2009 года при пробуждении ко мне пришло название будущей автобиографической повести. Поначалу оно казалось удивительным и странным. Сценарий, которому не суждено стать фильмом. Понимая, что хочу начать писать текст, соответствующий этому названию, сажусь к компьютеру. И в памяти возникает сцена, в глубине которой виднеется небольшой экран. На этой сцене я когда-то занималась художественным словом и играла в оркестре народных инструментов. В маленьких помещениях второго этажа располагались шахматные и кружок изобразительного искусства. Гаснет свет, и начинается воображаемый сеанс. Передо мной, благодаря внутреннему зрению, проходят один за другим кадры несуществующего фильма. Действия и образы во всем их многообразии вижу я на экране клубного кинозала. События и впечатления детства и юности, годы учебы, замужества, рождение детей и многое-многое другое, происходившее со мной и моими близкими. Всего не перечислить. Мысли. Они не покидают ни на минуту. Хотелось писать, не останавливаясь. Моменты радости и огорчения, взлеты и падения, веселое и грустное показалось из закоулков памяти, призывая ничего не забыть, ни о чем не умолчать. Начав писать, я уже не могла остановиться. Но вспоминать прошлое было так тяжело, что часто болела голова и нередко мучила бессонница. «Как вам пишется?» — спросил меня однажды Леонид Генрихович. «Очень трудно. Я ухожу в прошлое, как только прикасаюсь к клавиатуре. Может, вам надо сделать перерыв и заняться чем-нибудь другим?» «Бессмысленно. Я не перестану думать о книге, которую пишу. Моя уверенность в том, что не смогу сойти с пути, по которому иду, вспоминая и записывая значимые моменты жизни, крепла с каждым днем. Как часто мучили сомнения, для кого пишу, кто мой читатель? Вот что написал Монтень в предисловии книги «Опыты», сказал однажды доктор. Я внимательно слушала созвучные с моими умозаключения. Приведу несколько строчек текста, заставившего меня, подумав немного, согласиться с каждым словом, написанным в 1580 году.